Глава 22. За следующие 2 часа Прохорову удалось сделать 5 одноразовых артефактов с исцелением 1-го уровня, 3 из которых он щедро подарил мне. Тратил на создание каждого он непозволительно много времени. Пока нащупает мой якорь, пока к нему привяжется, пока выставит заклинание и напитает маной, я успевал сделать не меньше 10 одноразовых щитов. При этом результата Прохоров начал добиваться стабильно. Заготовки больше не разрушались, так что такой подход был оправдан. Глядишь, через какое-то время будет строгать разовые артефакты один за одним. Он уже начал уставать, когда появился Тихон из Деменской артели. «Петр, разговор есть», — сказал он, настороженно глядя на Прохорова. «Пойду я», — решил тот, сгребая все щепки заготовки из ведра, которые я вот только забил полностью. «Спасибо тебе, Петр. О наших договоренностях помню. С меня железяки». Можно было возмутиться, что он прибрал куда больше оговоренного количества, но я махнул рукой. Для меня это тоже получилось неплохой тренировкой. На ерунде набил зачарование и изготовление, да еще и щепки получил с внедренным заклинанием, которое при копировании с какой-то вероятностью я смогу перенять. У меня будет целых 3 шанса. «Чай будешь?» — спросил я Тихона. «Чай? Не, ненадолго я. Егор отправил узнать, пойдешь ли с нами послезавтрева. Заказ алхимики выдали. Как раз туда пойдем, от кель тебе деревяшка нужна». «Пойду, конечно», — воодушевился я. «У меня как раз в школе выходные дни, потому что Прохоров и Уваров в зону идут». Без подстраховки Валерона, конечно, я немного опасался идти, но речь шла о несложном маршруте, а Валерон был настолько от меня далеко, что я и связи-то почти не ощущал. В конце концов, у меня будет целая артель присматривающих, а Валерон мне не нянька. Нельзя полагаться только на него. «Уваров? Это Семен, что ли?» «Он самый». «Не знал, что он сродство к артефакторике имеет. Он недавно случайно кристалл использовал». «Это ж какой убыток!» «Он надеется получить прибыль». Тихон скептически хмыкнул, выражая свое отношение к тому, что Уварову скоро удастся получить прибыль, но тему развивать не стал. Вернулся к походу. «Если идешь с нами в зону, то пойдем к Егору. Он тебе скажет, что нужно с собой взять, и выдаст, что обещал». Перед уходом я тщательно закрыл все замки, памятуя о кладе под полом. Подмывало его достать и перепрятать. На тот же чердак. Но чердак казался еще ненадежнее подпольного хранилища, а Валерону я обещал туда не лезть. «Мы же за день обернемся», — уточнил я у Тихона. «Да, это одно из ближайших мест. Но такое, не очень добычливое. Редко туда ходим, только если покупатель есть. Там же только растения, с них мало чего падает. Кристаллы редко очень. Зато алхимики хорошо платят, но только за свежее. Контейнеры вон подогнали под травку свою». Про контейнеры Тихон заговорил не просто так. Демин не был бы Деминым, не подряди он еще и меня на перетаскивание тяжестей. Правда, пообещал заплатить честь по чести из алхимических денег за перенос, но предупредил, что все, что по дороге нарубит в фарш артель, моей доли не имеет. «А то, что порублю я, отойдет ко мне?» «Ну, так и не претендуем», — решил он после короткого раздумья. «Тогда справедливо». «Сырье для алхимиков, если что, собирать мы будем. Ты тонкостей не знаешь. Опорченное сырье — урон нашему артельному доброму имени. Даже не лезь туда, понял? Вообще, главное, чтобы ты делал строго то, что говорю. Че еще? О, алхимию для деревяшки своей прикупи, чтобы на месте пропитать, инче токмо в контейнер. А так можно и кусок побольше взять и снаружи привязать. Зелье всяко выгоднее брать сразу, обрабатывать все равно придется». «Где его брать? В той же лавке, где чучело Бунака?» «В ней, ага. Как называется зелье, не помню. Скажешь там, что нужно, подберут». Он выдал обещанную жилетку и набор артефактов, потом вспомнил. «О, с собой воду и жратву бери. Воды в зоне пить нельзя, значит, сколько возьмешь, столько и пить будешь. Со жратвой тоже. И бери не вонючую». «Вонючую не ем», — удивился я. «Без запаха или со слабым запахом», — пояснил Тихон, необидно рассмеявшийся. «Егор, не путай парня. На краю зоны это не так важно, но правило есть правило. Можно брикеты купить для зоны». «Брикеты? На рынке хватает». Он же объяснил, у кого стоит брать, а у кого не особо, после чего недовольно сопевший Демин отправил меня готовиться к послезавтрашнему походу, наказав, чтобы я рано утром был у него во дворе как штык. Сначала в лавке я купил нужное зелье, а уж потом отправился на рынок за брикетами, где взял 3 штуки спрессованной смеси непонятно чего. Этикетки не прилагалось, а на вид определить состав было невозможно. Но запаха почти не ощущалось. Питательность послезавтра проверю. Пусть продавец уверял, что одной хватит наесться. 2-ю четверку кур я купил у другого продавца. Посмотрим, какие окажутся лучше в плане яйценоскости, а там уж последнюю пару куплю. Дотащил новеньких до курятника и забросил к уже освоившимся курам. Настолько освоившимся, что одна даже начала мне что-то возмущенно выговаривать. Я сообразил, что воды им налил, а вот корма не насыпал. Сходил за дробленой пшеницей, купленной вместе с птицей, и насыпал им в выдолбленную деревянную плошку, которая досталась мне вместе с курятником. Все, дальше пусть Валерон занимается. Его идея, ему пойдут яйца, ему же и обихаживать кур. И пусть не говорит, что у него лапки. Лапки ему жрать в 3 горла не мешают. Валерон не появился ни вечером, ни на следующий день, ни утром того дня, когда я собрался идти в зону с Деминым. Это начинало меня сильно беспокоить. Глубоко в зону ходили только в конце осени и зимой, когда холод сковывал часть тварей, а некоторые так вообще впадали в спячку. И все равно даже зимой в зону не слишком углублялись, потому что помнили правило, чем дальше в зону, тем опаснее и сильнее твари. Демин мне действительно предложил фактически прогулку по самому краешку, куда почти не забредало всякое дерьмо. А то, что забредало, было достаточно слабосильным, чтобы я мог его зарубить, если не с первого удара, так со второго. Здесь главное стукнуть до того, как в тебя что-то вцепится. «Вишь, что-то непонятное, руби!» — инструктировал меня Демин, когда мы шли на выход из города. «Лучше мы все дружно поржем, когда выйдем из зоны, чем потеряем кого. Руби все, что движется, и все, что покажется хоть чуть-чуть подозрительным. И не расслабляйся ни на минуту. Артефакты-то сколько-то укусов отведут, а потом все. Сядут, надежды на них не будет. Не подставляйся». «Заговорил ты совсем, парня!» — хохотнул Матвей. Экипировались они куда солиднее меня. И одежда, и оружие качества были явно не эконом. Оно и понятно. Если от экипировки зависит твоя жизнь, ты будешь вкладываться по максимуму. Я на их фоне выглядел бедным родственником, но и вглубь зоны идти не собирался. Сейчас я всего лишь удовлетворял свое любопытство. Одно дело читать, и совсем другое — видеть все собственными глазами. Над землей, захваченной зоной, словно парила серая марева, но так виделось лишь издалека. Стоило туда войти, и на тебя обрушивались краски зоны, бьющие ядовитыми оттенками по глазам. Еще отличительными особенностями зоны была тишина и странный запах в воздухе. Как будто кто-то просыпал смесь сухих специй. Идентифицировать их бы я не рискнул и вообще вскоре прекратил принюхиваться, занявшись более важным делом. Я осматривался. Казалось, что здесь когда-то прошли ожесточенные бои, вздыбившие землю, а местами запекшие ее до каменной твердости, через которую уже пробивались отдельные измененные растения. Что-то даже цвело. Но явно не то, что нужно было деменской артели, потому что все проходили мимо, не обращая внимания ни на одно растение рядом. Спрашивать ничего, разумеется, я не стал. Меня предупреждали, что все вопросы после похода. В зоне болтать нельзя. Любой шум здесь разносится далеко и привлекает слишком много тварей. Говорили без опаски только на коротких привалах, когда Демин врубал артефакт, глушащий звуки. К сожалению, последний при движении переставал работать. Шли мы совершенно тихо. Ботинки у всех были из нанкапа и не производили ни малейшего шума, разве что чуть-чуть поднимали пыль, но не настолько, чтобы я не заметил, как из земли вывернулась какая-то тварь с желанием вцепиться мне в ногу. Я сначала рубанул, а потом уже подумал, как правильно, что мы с самого начала держали оружие в руках, а то потратил бы несколько секунд на вытаскивание и остался бы без чего-то важного. Почуяла подземная гадина, что штаны у меня прокусываемые. Тварь оказалась растительной, и на смену первой лиане метнулась еще одна, которую я тоже разрубил, а потом впечатал топор прямо в сердцевину того, откуда лианы выпрастывались. Сработала то ли недавно усвоенная меткость, то ли удача, но одного удара хватило. Всплеск зеленоватой жидкости растительного или желудочного сока, и остальные присоски безжизненно свалились в пыль. Наша группа остановилась, давая мне возможность собрать добычу. С их стороны не было ни звука, только одобряющие жесты. Я надел выданную на такой случай Деминым же перчатку и закопался во внутренностях плети зоны, или по-просторечному плетки, одного из самых распространенных мелких монстров. Нащупал 2 кристалла, но показал 1, потому что из таких тварей чаще всего не падало ничего, а убрать лишний в мешочек на поясе было проще простого. Перчатку я пристроил туда же, а сам поудобнее перехватил топор. Со стороны можно было подумать, что новичка бросили один на один с проблемой, но это было не так. Добыча принадлежала тому, кто нанес первый удар, и остальные вмешивались только если первый ударивший не вывозил. Плетка же была самой легкой возможностью проверить мою пригодность. Не успел бы среагировать, выход с зоны пока еще близок, а балласт никто тащить с собой не будет, даже если у этого балласта при себе лишний контейнер. За этот день мне пришлось несколько раз пожалеть, что на мне неподходящие для зоны штаны, потому что тянуло ко мне тварей со страшной силой, и каждая пыталась вцепиться в незащищенное место. Причем именно ко мне, то есть и вся добыча шла мне тоже. Артели это не очень понравилось, и вскоре я шел фактически в круге защитников, успевавших приговорить тварь до того, как она добиралась до меня. Кроме плеток, разумеется, их было не заметить, пока из земли не выскакивала лиана. А что касается фантомар, созданий, похожих на висящих в воздухе медуз, и тенеклыков, твари, отдаленно похожих на крупных кошачьих. Вот их паломничество ко мне успехом не увенчалось. Хотя я и начал подумывать о том, что защиту нужно брать получше, если соберусь опять в зону. На коротком привале в условно-безопасном месте, когда я пошел отлить, на меня вывалился механизмус, существо, причисленное к големам, но напоминающего собранного на скорую руку робота. И тут... Не то чтобы я растерялся, но в нем было столько нужных мне деталей, начиная с пластин, укрывающих тварь, и заканчивая гибкими руками, которые можно было много куда приспособить. Поэтому я крутился, стараясь бить поаккуратнее по сочленениям, чтобы лишить подвижности механизмуса. И добил еще дергающуюся тварь, осторожно вскрыв ее механический панцирь. После под неодобрительные взгляды Демина пошла разборка с помощью армейского ножа, в котором была отвертка. Но я и сам понимал, что все не утащу, поэтому ограничился пластинами, которые оказались очень легкими, несколькими соединительными деталями, шурупами, гайками, винтами, набором гибких рук и предметом, подозрительно напоминающим манометр. О том, что все это может рассыпаться, я не переживал. Портилось только условно живое, а вот все железки, вынесенные из зоны, оставались целыми и помогут мне прокачать механику. Ах да, еще там были кристаллы в количестве 3 штук, из которых один был большим. Их я отправил во внутренний карман, а не в мешочек, изрядно испачканный слизью условно живых тварей, которая уже начинала высыхать и падать невесомым пеплом. «С собой потащишь», — уточнил Демин, глядя на мою добычу. «Греметь будет». «Сейчас аккуратно уложу, ничего не будет греметь», — возразил я. «Пластины-то какие шикарные». «Шикарные-то шикарные», — прогудел Матвей. «Да только обработка тебе в копеечку выйдет. Кузнец нужен со сродством к кузнечному делу. У нас близко такого нет». «Правда?» — расстроился я. Мужики дружно сочувственно закивали. «Еще мы заметили, что тварей ты привлекаешь», — сказал Демин. «Но что странно, не толпами. И таких, с которых добыча хорошо падает. Сегодня кристаллы прям с каждого летели. Я и не припомню такого. У тебя часом удача не прокачана?» «Откуда?» — делано удивился я, потому что говорить об удаче было нельзя. «Ее ж тогда показывать надо, а она модифицированная». Вспомнив о модифицированности, я глянул и на характеристики. Обнаружил новую. Гибкость 1 уровня. С плетки, наверное, упала. И это были все изменения. Ну так мне и не обещали, что с каждой твари будет что-то падать. Хотя хотелось бы, конечно. Вытащив моток веревки, я принялся увязывать металл в компактную композицию, не издающую ни звука при движении. Эх, был бы здесь валерон, всего механизмуса бы упаковали. Вообще здесь твари мне показались не такими уж страшными. «Так мы ж по краю идем», — пояснил Матвей. — Здесь всегда мало. Обычно до леса-то 1-2 приговариваем, а сегодня прям толпа, но мелкие на 1-2 удара. И по одному. Чем глубже в зону-то, тем серьезнее твари. И многие ходят стаями. Те же механизмусы и размером побольше, и числом от 10 ходят. — Мне столько не надо. А вот еще от парочки таких, что вот только нарубил, я бы не отказался, — заявил я под громкий хохот артели. С парочкой я как в воду глядел. Одного порубил по дороге к лесу, второго на обратном пути. Поэтому возвращался, чувствуя себя перегруженным ослом, потому что кроме железяк тащил еще и заметно потяжелевший контейнер, который деминская артель набила заказанным сырьем. В лесу повоевать тоже пришлось, потому что с сырьем ни одно растение не хотело делиться просто так. Даже нужный кусок деревяшки и тот пришлось вырывать с боем. Поэтому вместо запланированного толстого сука из поверженного врага я вырубил полено, которое после обработки его алхимией стало намного легче. Самое интересное, что с растений кристаллов сыпалось больше, чем с животных тварей, в том числе больших, которых из леса я вынес целых 5 штук. Будет из чего делать артефакты для сдачи Коломейка, потому что свидетельство об окончании его школы я намеревался получить во что бы то ни стало. И до его отъезда. Насколько я понял, он дает самые основы достаточно грамотно и качественно, чтобы в дальнейшем развиваться самостоятельно по учебникам. А свидетельство об окончании профильного заведения позволяло открыто брать заказы. С уплатой гильдейского сбора, разумеется. На обратном пути после третьего механизмуса меня опять взяли в коробочку и не допускали ко мне больше никаких носителей кристаллов. Разнообразием они не баловали. Все те же плетки, фантомары и тенеклыки. Еще одиночная сквара спикировала прямо с неба. Клюв у нее был огроменный. Такой походя пробьет голову, и шлем пробьет запросто. Но про это я подумал уже потом, когда увернулся, а Тихон рубанул по тонкой птичьей шее. Эх, не уворачиваться надо было, тогда бы еще один кристалл получил бы. Я уже думал, что мы так и выйдем из зоны без проблем и повреждений. Деминская артель работала согласованно как единый механизм, поэтому никто не заполучил больше случайной царапины. А у меня не было даже ее, хотя артефакты сели почти в ноль. Но уже когда был виден край зоны, передо мной внезапно возник пустотник и нацелился в шею. Я одновременно рубанул правой рукой и прикрыл шею левой. Удар червя располовинил, но его голова все равно вонзилась зубами в мою руку и так и замерла. Тело толстенного червяка еще какое-то время дергалось, но мне было не до того. Демин, шипя что-то лезвием ножа, разжимал зубы пустотника, место укуса пекло, как будто туда насыпали горящих угольев, и не переставала печь, когда башка отвалилась. Подрагивающими руками я достал оба зелья. Одним рану полил, второго отпил. Стало полегче. «Теперь бегом к границе», — скомандовал Демин. Рванули туда все одновременно, только Лобанов зачем-то прихватил с собой голову и тушку пустотника, выглядящих крайне неаппетитно. Остановились мы, только отбежав 100 метров от края зоны, и тоже по команде Демина. «Ты как, Петр?» — обеспокоенно спросил он. «Нормально. Надо же, как не повезло, прямо перед выходом расстроенно вздохнул я». «Не повезло?» — хохотнул Макар. «Давай проверяй, тогда и узнаем, повезло тебе или нет». «Что проверять?» — ступил я. «На кристалл проверь», — пояснил Тихон. «Он либо в голове, либо в верхней части туловища. Только аккуратненько, топором не руби. Ножиком потихоньку, полегоньку, а то, если повредишь, все, только на выброс». «Может, тогда лучше подождать, пока оно само разрушится?» — предложил я. «Что-то у меня нет желания в этом ковыряться». «Тады сам домой тащи», — предложил Тихон. Я прикинул, что у меня веса и без того хватает. Ничего с механизмусов я не бросил и бросать не собираюсь, и с тяжелым вздохом взялся за кинжал, не забыв надеть на вторую руку перчатку для копания во внутренностях. Если буду ходить в зону, нужно будет такую завести свою, как и одежду для зоны. Моя показала полную непригодность. В туловище кристалл я нащупал сразу же. Он был недалеко от места разруба. Необычный кристалл, золотистый. Его появление встретили одобрительным гулом. Да я и сам офигел, поскольку в этот раз сосредоточился и прочитал «Руна — легкость».